Глава 4. Астрономия с телескопом и без. Астрономия – наука наблюдательная. И хотя в 20 веке у астрономов появилась возможность прямого изучения объектов Солнечной системы с помощью космических зондов, происходит это эпизодически, стоит дорого и доступно далеко не всем странам. С другой стороны, современные технологии сделали оптические телескопы доступными не только профессиональным астрономам, но и любителям науки, также вносящим свой вклад в общие усилия по изучению Вселенной. Даже при исследовании Солнечной системы основной поток фактического материала до сих пор дают наземные оптические наблюдения. А космические зонды лишь в отдельных направлениях дополняют их, правда, бесценными данными прямых измерений. Судя по всему, изучение объектов за пределами Солнечной системы еще долго будет осуществляться методами дистанционных наблюдений. Мечта астрономов — ежесекундно контролировать все небо во всех диапазонах электромагнитного спектра, ну и в других каналах информации тоже. С максимально возможным угловым, временным и энергетическим разрешением. И при этом надежно сохранять полученные данные в архивах. Мы постепенно приближаемся к реализации этой мечты, хотя есть еще нерешенные проблемы. Успехи наблюдательной астрономии. Телескопы, оптические, инфракрасные и радио, в определенном смысле дотянулись до границ метагалактики. И мы теперь в целом неплохо представляем себе географию Вселенной. Наблюдения во всех диапазонах электромагнитного спектра, по-видимому, открыли нам все основные типы излучающих космических тел. Ну, во всяком случае, удалось обнаружить все теоретически предсказанные космические объекты. Нейтронные звезды, черные дыры, гигантские газовые молекулярные облака, экзопланеты и, наконец, связующее звено между планетами и звездами — коричневые карлики. Помимо электромагнитного канала наблюдений, надежные результаты уже дают и другие каналы — нейтринный и гравитационно-волновой. Надежно зарегистрирован полный поток нейтрино от Солнца, чем независимо подтверждена теория внутреннего строения звезд. При этом открыты осцилляции нейтрино, доказывающие, что у этой неуловимой частицы есть масса покоя. Методом прямой регистрации обнаружены гравитационные волны, и с большой вероятностью указан их источник — слияние массивных релятивистских объектов. Кроме этих теоретически предсказанных явлений, наблюдениями выявлены неожидавшиеся сущности — темная материя и темная энергия, изучение свойств которых продолжается. Можно сказать, что к концу XX века была практически решена задача космографии, ну, то есть описательной части науки о Вселенной. За первую четверть нового, 21 века, не было обнаружено новых типов космических объектов, хотя новые явления, разумеется, были открыты. Ну, например, быстрые радиовсплески и гравитационно-волновые импульсы. Но их объяснение теоретики ищут среди возможных проявлений уже известных типов объектов, ну, таких как нейтронные звезды и черные дыры. Похоже, что возможности наблюдателей сейчас начинают опережать фантазию теоретиков, поскольку заказы на поиск принципиально новых излучающих объектов от теоретиков не поступают. Таким образом, у астрономов наконец-то есть основания думать, что они достаточно полно представляют поле своих исследований, пространственно-временной масштаб Вселенной, ну и весь зоопарк населяющих ее объектов. Если говорить о носителях темной материи, точнее темного вещества, то возможности наблюдательной астрономии для их поиска практически исчерпаны, и дальнейший прогресс мы ожидаем от методов экспериментальной физики. Нерешенные проблемы наблюдательной астрономии. Что же касается окончательной реализации мечты астрономов, постоянному и полному контролю всего неба, то тут нужно признать, что во всех диапазонах электромагнитных волн мы еще далеки от возможности контролировать все небо, поскольку площадь небесной сферы составляет более 41 тысячи квадратных градусов, что равно 210 тысячам площадей видимого лунного или солнечного диска. А площадь поля зрения большинства крупных телескопов значительно меньше площади лунного диска. Разумеется, существуют широкоугольные объективы небольшого размера, так называемые all-sky камеры, но их угловое разрешение и проницающая сила совершенно недостаточны для решения серьезных астрономических задач. Поэтому сейчас рассчитаны оптические схемы и уже начато строительство сложных зеркально-линзовых телескопов большого диаметра, более 8 метров, с большим полем зрения, около 10 квадратных градусов, которые будут способны за несколько ясных ночей зафиксировать изображение всего неба вплоть до объектов 24 и даже 25 звездной величины. Первый такой инструмент уже проходит испытания. Это обзорный телескоп Симони с объективом диаметром 8,5 метров на обсерватории имени Веры Рубин на севере Чили. Еще более амбициозный проект оптического мониторинга всего неба представили китайские астрономы. Он предполагает сканирование в трех оптических диапазонах не менее 10 тысяч квадратных градусов неба каждые 30 минут. При экспозиции в одну минуту предел обнаружения составит 21-ю звездную величину, а при сложении кадров за 10 лет наблюдений будут достигнуты пределы 26-й звездной величины. Для этого должна быть создана интегрированная сеть из 60 или 70 телескопов-роботов метрового класса с полем зрения у каждого 5 на 5 градусов, развернутых частично в Китае, а частично в других точках по всему миру. Основная цель проекта — обнаружение, идентификация и мониторинг оптических транзиентов, то есть быстропеременных явлений, в малоизученном временном масштабе, менее суток, связанных с быстрыми радиовсплесками, сверхновыми, всплесками гравитационных волн, ну и другими подобными явлениями. Эта система будет полезна и для изучения активных ядер галактик, то есть квазаров, для поиска астероидов, для изучения переменных звезд и явлений микролинзирования. Кроме этого, китайские астрономы планируют построить не менее 3-4-метровых телескопов для последующей спектроскопии наиболее интересных объектов. Завершить строительство они планируют к 30-му году и начать полноценную научную эксплуатацию к 32-му году. Помимо обзоров неба, необходимо детально исследовать отдельные объекты, и тут у оптической астрономии тоже немало проблем. До середины XIX века приемником света был глаз человека, поэтому прогресс астрономических наблюдений происходил за счет роста качества и размера объектива телескопа. Затем были созданы фотопроцесс и спектральный анализ, после чего вплоть до первых десятилетий XX века прогресс астрономии стал зависеть от качества фотоэмульсии и механической системы телескопа, дающей возможность точного гидирования при длительных экспозициях. Когда и в этих направлениях были достигнуты пределы, продолжился рост диаметра телескопов. 2,5 метра, 5 метров, 6 метров. Однако на смену фотопластинки пришли полупроводниковые матрицы. И рост их квантовой эффективности позволил продолжить прогресс наблюдательной астрономии, не создавая новые телескопы. Но с замедлением роста эффективности фотоприемников пришлось вернуться к созданию более крупных телескопов — 8 метров, 10, 12 метров. Уже достигнут почти 100% квантовый выход фотоматриц, поэтому для дальнейшего продвижения требуются новые телескопы диаметром 25, 30 и даже 40 метров, чрезвычайно дорогие и высокотехнологичные. И они сейчас создаются. Лидирует в этом направлении телескоп Европейской Южной обсерватории в Чили. С объективом диаметром около 40 метров и эффективной площадью около 1000 квадратных метров. Это циклопическое сооружение, невероятно сложное в инженерном смысле. Если его строительство закончится успешно, а по плану это должно произойти к 2029 году, то к концу десятилетия в астрономии произойдет новый прорыв. Космический телескоп «Хаббл» продемонстрировал колоссальный рост четкости изображений при отсутствии искажающего влияния атмосферы. Но космические телескопы дороги, и астрономы ищут аналогичные возможности на Земле. Все лучшие места для установки телескопов на нашей планете уже найдены и осваиваются. Поэтому для дальнейшего прогресса требуются технические решения. Самое перспективное из них — адаптивная оптика, исправление малых полей зрения с помощью мягких управляемых зеркал и лазерной искусственной звезды на крупнейших телескопах мира. Оно уже освоено. Начинается применение многолазерных систем, способных исправлять поля большого размера. Например, у 40-метрового нового телескопа должно быть до 8 искусственных звезд. Хотя оптическая астрономия по-прежнему остается лидером по сбору полезной информации, в других диапазонах и каналах наблюдения тоже есть свои достижения и проблемы. Например, до сих пор не исследована длинноволновая область радиодиапазона, поскольку волны длиннее 15-20 метров не проникают сквозь ионосферу к поверхности Земли. А разворачивать в космосе длинные антенны очень непросто. Хотя были такие попытки, но не очень удачные. Есть надежда создать длинноволновые радиотелескопы на обратной стороне Луны. Первый эксперимент в этом направлении уже проведен. В 2019 году с помощью китайского аппарата Чан'е-4. Перспективы наблюдательной астрономии. Основные направления развития наблюдательной астрономии, использующей телескопы, ныне и в ближайшие годы таковы. Создание систем роботизированных телескопов для быстрого реагирования на кратковременные явления. Создание обзорных телескопов большого диаметра для поиска малых и далеких объектов Солнечной системы. Использование внеатмосферных приборов для расширения электромагнитного спектра, в частности, в область длинных радиоволн. Многообъектная спектроскопия для картирования структуры Вселенной. Спектроскопия высокого разрешения для исследования в области астросейсмологии и поиска экзопланет. Создание наземных и космических звездных коронографов для изучения областей неба вблизи ярких звезд, ну и для изучения экзопланет. Использование космических обсерваторий для высокоточной астрометрии и фотометрии. Совершенствование систем адаптивной оптики. Совершенствование межконтинентальных и создание наземно-космических интерферометров миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов. В этом направлении движется российский проект «Миллиметрон». Увеличение чувствительности нейтринных детекторов путем увеличения их объема. Наконец, расширение частотного диапазона и увеличение чувствительности гравитационно-волновых детекторов путем создания криогенных твердотельных приемников и крупномасштабных систем в космическом пространстве. Создание телескопов-роботов и крупных обзорных телескопов увеличивает поток регистрируемых данных на несколько порядков. Проблемы их передачи и хранения в пределах Земли пока не возникает. А вот трансляция на Землю данных от космических телескопов уже стала проблемой. Еще больше проблемой обещает стать обработка этих данных и классификация объектов. Например, это уже коснулось классификации переменных звезд и морфологических типов галактик. Профессиональных астрономов в мире мало. Большинство из них — члены Международного астрономического союза, объединяющего около 14 тысяч человек. Астрономы справлялись с ручной классификацией и предварительным исследованием зарегистрированных явлений, пока ежегодно обнаруживались тысячи новых объектов. В начале 21 века большие фотографические и фотометрические обзоры стали поставлять сотни тысяч новых объектов, для классификации которых, используя возможности интернета, пришлось обратиться к помощи волонтеров, квалифицированных любителей астрономии. Но в ближайшее время речь пойдет о сотнях миллионов и даже миллиардах новых объектов, с обработкой данных о которых смогут справиться только самообучающиеся системы искусственного интеллекта. Теперь от телескопов, роботов и суперкомпьютеров с их электронным интеллектом давайте вернемся к астроному-человеку. Тысячелетиями люди изучали Вселенную, используя лишь свое зрение. Ночные наблюдения невооруженным глазом, а затем и с помощью телескопа, открыли нам мир звезд. Но давайте спросим себя, а почему мы ночью видим звезды? На первый взгляд, этот вопрос кажется совершенно бессмысленным, но если подумать, человеку не обязательно видеть звезды на небе, без них вполне можно прожить. Но если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. А кому и зачем видеть на ночном небе звезды? В космосе множество разных объектов и явлений, которые мы не замечаем без специальной техники. Почему же наш глаз видит звезды? Причем не две, не 200 и не миллиарды, а несколько тысяч. Существует ли этому разумное объяснение? Попробуем разобраться. Одно из незабываемых впечатлений в жизни каждого человека — ясное ночное небо, в черной глубине которого сияют тысячи огоньков — звезды. Они так прекрасны, что даже не возникает желания задуматься, почему мы их видим. Ну как же так? Удивитесь вы. Разве можно не видеть звезды? Очень даже можно. Яркость звезд чрезвычайно мала. Даже у самой яркой из них она находится вблизи порога чувствительности нашего зрения. Будь этот порог чуть-чуть выше, на небе не было бы видно ни одной звезды. Ну и при этом наше дневное зрение практически не потеряло бы своего качества. Днем мы просто не заметили бы перемены в своем зрении. Тем не менее, эволюция зачем-то дала нам способность видеть звезды. Но зачем? Не для того же, чтобы некоторые из нас занимались астрономией. Известно, что глаза наших далеких предков практически не отличались от наших. И не только глаза. Не отличалась и вся центральная нервная система, на периферийной части которой расположены глаза. Значит, наши далекие предки тоже видели звезды. Но в повседневной жизни троглодита звезды уж точно не играли никакой роли. Зачем же Homo sapiens, да и не он один, видит эти ночные огоньки? Вспомним, что чувствительность нашего зрения не хватает, например, чтобы увидеть миллионы окружающих звездных систем, галактик. С точки зрения эволюции это вполне закономерно. Далекие галактики никак не влияли на жизнь наших предков. Однако мы не замечаем на небе даже астероидов, хотя сотни тысяч этих опасных микропланет носятся буквально у нас под носом, заполняя всю Солнечную систему и представляя для нас определенную угрозу. А звезды глаз человека почему-то видит, хотя они ничем нам не угрожают. И вообще, да простят меня астрологи, не оказывают на нас никакого влияния. Способность видеть звезды, казалось бы, никак не облегчает нам борьбу за существование. или все-таки облегчает? Один из важнейших принципов биологической эволюции – экономия ресурсов. Повышение чувствительности наших рецепторов и соответствующее улучшение органов чувств, зрения, слуха и обоняния требуют дополнительных ресурсов, поэтому их чувствительность не поднимается выше того уровня, который необходим для выживания. На протяжении миллионов лет наш глаз испытал множество метаморфоз, пока научился видеть и днем, и ночью. Природе пришлось изрядно потрудиться, создавая механизмы адаптации к яркому солнечному свету с одной стороны и механизмы регистрации слабого света звезд с другой. Неужели звездная россыпь на ночном небе имела жизненно важное значение для предков человека и подобных ему животных? Оказывается, имела. И вот почему. Ясно, что естественный отбор благоволит к тем, кто видит не только днем, но и ночью, причем не только при луне, но и в безлунную ночь, когда единственным источником света служит само ночное небо, ведь оно только на первый взгляд кажется совершенно черным. Каждый, кто ходил в походы и выглядывал ночью из палатки, знает, что ночное небо не абсолютно темное. Оно слабо, но вполне заметно светится. Чтобы в безлунную ночь различать дорогу и силуэт врага или жертвы, минимальная чувствительность зрения должна соответствовать яркости ночного неба. Астрономы установили, что примерно половина излучения ночного неба – это свет звезд. В большинстве своем это звезды нашей галактики, но не все, а только те, что удалены от Земли не более, чем на 1000 парсеков, более далекие и скрыты за облаками межзвездной пыли. А таких близких и видимых звезд около 100 миллионов. Примерно столько же в сетчатке нашего глаза палочек, клеток, ответственных за темновое зрение. Поэтому далекие звезды не видны по отдельности, а сливаются в сплошной темно-серый фон. Попробуем оценить, сколько звезд в виде отдельных ярких точек на этом фоне сможет увидеть наш глаз. Следует учесть, что угловая разрешающая способность ночного зрения ниже, чем дневного. Причин две. Во-первых, при слабом свете зрачок глаза расширяется и начинает сказываться сферическая аберрация роговицы и хрусталика, снижающая четкость изображения. В фотографии это соответствует открытой диафрагме объектива. Во-вторых, при низкой освещенности мозг суммирует сигналы от нескольких соседних палочек, чтобы результирующий сигнал стал заметнее. Поскольку качество картинки невысокое, эффективный размер пикселей можно укрупнить. Существует простой способ убедиться, что наш глаз умело использует прием «чувствительность за счет качества». Как известно, ясное и четкое изображение возникает только в центре поля зрения. Если мы смотрим на предмет в упор, то видим его мельчайшие детали. Но стоит немного отвести взгляд в сторону, как изображение расплывается, мелкие детали становятся неразличимы. Зато недостаток четкости бокового зрения компенсируется его повышенной чувствительностью к свету. Часто слабую звезду, невидимую в упор, удается легко различить боковым зрением, если немного отвести взгляд в сторону. Итак, в режиме ночного зрения на каждый зрительный элемент сетчатки нашего глаза попадает свет от нескольких далеких звезд, примерно от дюжины. Чтобы изображение близкой звезды проявилось на этом фоне, как яркая точка, оно должно освещать глаз в десятки раз сильнее этой группы далеких звезд, ну то есть в сотни раз сильнее, чем каждая из них в отдельности. Зная фотометрический закон, освещенность падает обратно пропорционально квадрату расстояния от источника света, нетрудно вычислить, что такая заметная звезда должна быть раз в 20-30 ближе к нам, чем далекие 100 миллионов звезд фона. Много ли таких близких звезд, да и есть ли они вообще? если радиус сферы уменьшить для определенности, скажем, в 25 раз, то ее объем уменьшится в 25 раз в кубе, ну, то есть примерно в 15 тысяч раз. Легко видеть, что из 100 миллионов звезд, равномерно распределенных в пространстве и освещающих наше небо, в этой малой сфере вокруг нас остается около 6 тысяч звезд. Именно они должны быть заметны нашему глазу, как яркие точки на однородном фоне ночного неба. Удивительно, но наш приблизительный расчет оказался весьма точен. Именно столько звезд видит здоровый глаз человека на двух полусферах чистого загородного неба. Вот так биологическая эволюция и борьба с ночными хищниками за свое существование подарила нам в итоге радость созерцания красоты звездного неба. Не таким уж бесполезными оказались звезды. Они действительно освещают наш ночной мир. А какие светила освещают нас днем? Итог. Современная астрономия сочетает вековые наблюдательные традиции с передовыми технологиями. Наземные и космические телескопы, роботизированные системы и адаптивная оптика позволяют фиксировать огромное количество космических объектов и явлений, в то время как искусственный интеллект становится необходимым для обработки беспрецедентного потока данных. При этом человеческое зрение, эволюционно настроенное на восприятие ярких звезд на ночном небе, остается фундаментальной точкой отсчета, показывая, как естественная любознательность и биологические возможности человека исторически определяли контакт с космосом. Таким образом, астрономия сегодня — это уникальное переплетение науки, техники и человеческого восприятия Вселенной. Видны ли звезды днем? Ну, если спросить, сколько звезд на небе видно днем, то многие сочтут этот вопрос, ну, просто для школьной викторины. Каждый второй пятиклассник ответит на него, не задумываясь. Днем можно увидеть лишь одну звезду — солнце. Да и то в безоблачную погоду. Но уже восьмиклассник, быть может, вспомнит, что читал или слышал о возможности увидеть звезды днем из глубокого колодца. Действительно, существует такое старое и довольно распространенное убеждение, что днем можно увидеть на небе звезды, если смотреть со дна глубокого колодца. Время от времени это утверждают вполне авторитетные авторы. Например, Франсуа Арагон в своей «Общепонятной астрономии» отвел этой теме отдельную главу. Он начинается с свидетельств классиков. Аристотель говорит, что со дна колодца можно увидеть звезды. Там же он упоминает, что дабы лучше рассмотреть звезды, употребляют длинные трубы. Но все указывает, что подобные трубы действовали наподобие колодцев и не заключали в себе никаких стекол. Подобно стегириту, Плиний также утверждает, что, поместившись на дне узкой впадины, можно видеть звезды среди белого дня. Может быть, этот знаменитый философ, по своему обыкновению, заимствовал наблюдение у Аристотеля без всякой проверки. Во всяком случае, мне кажется, что нельзя ссылаться на Плиния как на поруку в ранее приведенном факте. Далее Араго цитирует книгу известного немецкого астронома Христофа Шейнера. «Мне сказывал один весьма образованный и достойный доверия испанец, что всякому известно в Испании, что в открытых глубоких колодцах небо и звезды, блестящие через отражение, как в зеркале, весьма ясно видны, даже в полдень, и что он сам часто видел это собственными глазами. Коимбрские студенты и другие наблюдатели утверждают, что звезды видны со дна весьма глубоких колодцев». Наконец, в астрономии сэра Джона Гершеля Араго нашел следующие слова. «Яркие звезды, проходящие через зенит, могут быть даже видны простым глазом, лицами, находящимися на дне глубокой и узкой впадины, ну, как, например, колодца или рудной шахты. Я сам слышал от знаменитого художника, как мне кажется, Троттона, что первое обстоятельство, обратившее его внимание на астрономию, состояло в регулярном появлении в известный час в течение нескольких последовательных дней яркой звезды по направлению трубы его камина. Эти описания вызывают у Араго доверие. Предполагаю на основании выше приведенных свидетельств, что некоторые звезды видимы простым глазом со дна колодца или сквозь длинную черную трубу камина, мне кажется, явление это объясняется весьма просто. Угол зрения нашего невооруженного глаза превышает 100 градусов, указывает Араго. Следовательно, неподвижный глаз, обращенный к небесному своду, получает лучи от всех точек атмосферы, занимающих круговое пространство более 100 градусов в поперечнике. Эти лучи, проходя через глазное яблоко, заливают сетчатку рассеянным светом, на фоне которого слабое изображение звезды не выделяется. Но остановите с помощью длинной трубки большую часть света, попадающего на роговую оболочку, и в ту же минуту лучи звезды, сосредоточенные в одну точку сетчатки, возьмут перевес над освещающими ту же точку прямо и путем рассеяния. Для подтверждения своих рассуждений Араго напоминает, что четкая фокусировка изображения в телескопе помогает заметить слабые объекты. Цитируем. «Дальнозоркий в счастливом положении, в котором мы его здесь помещаем, может очень хорошо видеть звезды там, где близорукие не откроют и малейшего их следа». Нужно признать, что в целом интуиция не подвела Араго. Он очень прозорливо описывает процесс видения слабых объектов на ярком фоне, указывая на необходимость конечного превышения сигнала источника над средним сигналом от фона, ну иначе источник не доминирует над случайными флуктуациями яркости фона. Сегодня такие рассуждения считаются азбукой астрофизики, но ясное понимание этих вещей сложилось лишь во второй половине XX века, после появления электронных приемников света. Однако, прав ли был Араго в конкретном случае? Помогает ли труба без стекол увидеть днем звезды? Надо сказать, в свое время книги Араго были очень популярны. Возможно, этим и объясняется широкое распространение уверенности в замечательных астрономических свойствах колодцев. Во всяком случае, немало писателей упоминает об этом в своих произведениях. Ну, помните, у Киплинга «Звезды видны в полдень со дна глубокого ущелья». А что говорит об этом эксперимент? Автор этой книги смотрел на ясное дневное небо со дна 18-метровой зачерненной трубы вертикального солнечного телескопа Государственного астрономического института имени Штернберга в Москве и увидел лишь ослепительно яркое небо. Пытаясь обнаружить эффект колодца, некоторые естествоиспытатели проявили любознательность с еще большим размахом. Великий путешественник XIX века Александр Гумбольдт, пытаясь увидеть звезды днем, опускался в глубокие шахты Сибири и Америки, но безрезультатно. В XX веке тоже находились беспокойные головы. Например, журналист «Комсомольской правды» Леонид Репин в номере от 24 мая 1978 года писал: «Говорят, что среди бела дня можно увидеть звезды на небе, если опуститься в глубокий колодец. Однажды я решил проверить, правда ли это. Спустился в 60-метровый колодец, а звезд так не мог разглядеть, только маленький квадратик ослепительно-синего неба». А вот еще одно надежное свидетельство от опытного любителя астрономии из города Спрингфилд, штат Массачусетс, США. Ричард Сандерсон так описывает свои наблюдения в журнале Skeptical Inquirer от 1992 года. Как-то лет 20 назад, когда я работал практикантом в планетарии Спрингфилдского музея науки, мы с коллегами стали спорить об этом древнем поверье. Наш спор услышал директор музея Франк Коркош и предложил разрешить его экспериментально. Он отвел нас в подвал музея, где начиналась высокая и узкая печная труба. В нее вела маленькая дверца, в которую мы смогли просунуть свои головы. Я помню чувство возбуждения от перспективы среди бела дня увидеть ночные светила. Посмотрев вдоль дымохода наверх, я увидел сияющий кружок на фоне непроницаемой черноты печного нутра. От окружающей темноты зрачки моих глаз расширились, и клочок неба заблестел еще ярче. Я сразу понял, что с помощью этого прибора мне не удастся увидеть днем звезды. Когда мы выбрались из музейного подвала, директор Коркош заметил, что только одну звезду удается наблюдать днем в хорошую погоду. Это солнце. Итак, миф не подтверждается. Свидетели утверждают, что звезды днем из глубокого колодца, равно как из высокой трубы, не видны. Однако не будем торопиться с выводами. Сквозь некоторые трубы увидеть днем звезды все же можно. Речь идет об астрономических трубах, телескопах. Астрономы иногда наблюдают звезды днем, например, для определения их положения по отношению к Солнцу. А первой звездой, которую увидели днем в телескоп, был яркий Арктур Альфа-Волопаса. Это удалось французскому астроному Морену в 1635 году, через 25 лет после изготовления Галилеем первого телескопа. Как видите, даже в телескоп наблюдать звезды днем не так-то просто. «Я с радости чуть не уронил трубу», — вспоминал этот случай Морен. После него это открытие независимо подтвердили французский астроном Жан Пикар и английский естествоиспытатель Роберт Гук. Попробуем же разобраться, почему телескоп, ну то есть труба с линзами, позволяет увидеть звезды днем, а простая труба без линз — нет. Прежде всего давайте подумаем, почему звезды днем не видны? Ответ прост, потому что днем небо слишком яркое от рассеянного солнечного света. Если по какой-то причине рассеянный свет ослабнет, ну, например, произойдет полное солнечное затмение, то яркие звезды и планеты будут прекрасно видны днем. Подтверждаю это, как очевидец. Также хорошо они видны в открытом космическом пространстве и с поверхности Луны, где небо абсолютно черное. Никакого светового фона нет. Почему же рассеянный в земной атмосфере солнечный свет скрывает от нас звезды? Ведь их собственный свет при этом не ослабевает. Чтобы понять это, нужно вспомнить механизм нашего зрения. Главная линза глаза, зрачок, создает изображение на внутренней задней стенке глаза, покрытой светочувствительным слоем, сетчаткой, которая состоит из большого количества элементарных приемников света, рецепторов, колбочек и палочек. Они по-разному чувствительны к свету и цвету, но для нас это сейчас не важно. Каждый рецептор передает в мозг информацию о потоке падающего на него света, а мозг синтезирует из этих отдельных сообщений, ну то есть сигналов, цельную картину увиденного. Глаз — очень сложный приемник информации. В некотором роде он подобен умному электронному устройству, например, радиоприемнику. У него тоже есть система автоматической регулировки усиления, которая снижает чувствительность глаза при ярком свете и повышает ее в темноте. Есть у него и система шумоподавления, которая сглаживает случайные колебания светового потока как во времени, так и по поверхности сетчатки. Эта система имеет определенные пороговые характеристики, поэтому глаз не замечает быстрых изменений изображения. На этом как раз основан принцип кино. Не замечает он и малых флуктуаций яркости. Когда мы наблюдаем звезду ночью, Поток света от нее на один рецептор, хоть и мал, но существенно превосходит поток от темного неба, падающий на соседние клетки. Поэтому мозг фиксирует его как значимый сигнал. Но днем на все рецепторы попадает так много света от неба, что небольшая добавка в виде света звезды, приходящаяся на один из этих элементов, не ощущается мозгом и списывается на флуктуации. Звезда может стать видимой на фоне дневного неба только в том случае, если поток света от нее сравним с потоком от площадки неба, которую зрачок проецирует на один рецептор. Угловой размер этой площадки называется разрешающей способностью глаза и составляет у человека от 1 до 2 угловых минут. Из всех звездообразных объектов лишь очень яркая Венера иногда видна на дневном небе, но и ее увидеть не очень просто. Небо должно быть идеально чистым, и нужно хотя бы приблизительно знать, в каком месте на небе в данный момент она находится. Все остальные планеты и звезды имеют блеск значительно слабее, чем у Венеры, поэтому увидеть их без телескопа днем совершенно невозможно. Впрочем, некоторые астрономы утверждают, что им удавалось днем увидеть Юпитер, который в 7 или в 8 раз слабее Венеры, но это возможно лишь при идеальных условиях. Раннее утро, солнце невысоко, и атмосфера еще чистая, что снижает рассеянный свет. Юпитер в максимуме блеска, и он проецируется на самую темную область голубого неба и расположена рядом с заметным объектом, с Луной. Только при таком сочетании условий и известной настойчивости некоторым наблюдателям, но не всем, удавалось заметить Юпитер. Но вот ярчайшую звезду нашего небосвода, Сириус, поток света от которого почти в 15 раз слабее, чем от Венеры, и вдвое слабее, чем от Юпитера, пока еще никому не удалось увидеть днем на уровне моря. Говорят, что Сириус виден днем высоко в горах, на фоне темно-фиолетового неба. Это неудивительно. Яркость неба высоко в горах на порядок меньше, чем на уровне моря. Мы сами можем легко убедиться, что яркий фон способен скрыть от нас светлые точки. Вот что советует по этому поводу Яков Исидорович Перельман в своей «Занимательной астрономии». Цитирую. «Несложный опыт может наглядно пояснить это исчезновение звезд при дневном свете. В боковой стенке картонного ящика пробивают несколько дырочек, расположенных наподобие какого-нибудь созвездия, а снаружи наклеивают лист белой бумаги. Ящик помещают в темную комнату и освещают изнутри. На пробитой стенке явственно выступают тогда освещенные изнутри дырочки — это звезды на ночном небе. Но стоит только, не прекращая освещение изнутри, зажечь в комнате достаточно яркую лампу, и искусственные звезды на листе бумаги бесследно исчезают. Это дневной свет гасит звезды. С влиянием яркого фона мы разобрались. Он снижает контраст между изображением звезды и неба на сетчатке глаза, делая звезду невидимой. Но вот почему в таком случае телескоп позволяет нам без труда наблюдать днем ночные светила? Разумеется, объектив телескопа собирает значительно больше света, чем зрачок глаза. Казалось бы, в этом смысле изображение звезды и кусочков неба равноценны. При наблюдении в телескоп поток света от них, достигающий глаза, увеличивается в одинаковое число раз, приблизительно равное отношению площади объектива к площади зрачка. Но в данном случае гораздо важнее оказывается другое свойство телескопа. Он улучшает разрешающую способность глаза, увеличивая угловой размер наблюдаемых объектов. При этом та же площадка неба проецируется на большее число рецепторов сетчатки, и значит, на каждый из них приходится пропорционально меньше света, Например, если телескоп увеличивает угловой размер объекта в А раз, то наблюдаемая яркость неба уменьшается в А раз в квадрате. Однако звезда имеет очень малый угловой размер, и ее свет по-прежнему падает на один рецептор. Но теперь добавочный свет звезды уже кажется солидным на фоне уменьшенной яркости неба. Что же получается? Берем телескоп с большим увеличением и можем рассматривать днем самые тусклые звезды? Нет, к сожалению, это не так. Земная атмосфера неоднородна, она бурлит, поэтому изображение звезды размывается и имеет вполне определенный угловой размер, хотя и очень малый. Ночью, при хорошей погоде, высоко в горах, он составляет около одной угловой секунды, а днем на уровне моря не менее 2-3 секунд. Поэтому, если телескоп увеличивает более чем в 30-60 раз, угловой размер звезды для наблюдателя превышает разрешающую способность глаза в 1-2 минуты, и ее изображение попадает сразу на несколько фоторецепторов. Звезда перестает восприниматься глазом наблюдателя как точечный объект. Она воспринимается как маленький кусочек неба, то есть как протяженный объект. Поэтому в более сильном увеличении телескопа смысла нет. Яркость изображения звезды будет ослабевать так же, как яркость неба. При 45-кратном увеличении телескопа, которое представляется оптимальным для дневных наблюдений, яркость неба эффективно снижается в 45 в квадрате раз, то есть в 2000 раз. И на фоне неба становятся видны ярчайшие звезды и планеты. Нетрудно оценить, какие именно звезды становятся при этом видны. В ясную погоду дневное небо имеет яркость примерно -5 звездная величина на квадратную минуту дуги, то есть приблизительно на один рецептор сетчатки. Блеск Венеры около -4 звездной величины, поэтому будем считать, что звезда становится видна, если ее блеск не более чем на 1 звездную величину меньше поверхностной яркости неба с квадратной минуты. Как мы выяснили, используя телескоп, можно понизить яркость неба не более чем в 2000 раз, то есть примерно на 8 звездных величин. Значит, яркость неба снизится до 3 звездной величины с квадратной минуты, и станут видны звезды с блеском до 4 звездной величины. Опыт астрономических наблюдений показывает, что так оно и есть. Наш простой расчет оказался верен. Разобравшись с телескопом, вернемся к колодцу. Может ли наблюдатель, опустившись на дно колодца, уменьшить тем самым видимую яркость неба? Ну, в принципе, может. Но не с помощью системы линз, ведь колодец — это не телескоп, а чисто геометрически, перекрыв все поле своего зрения, за исключением маленькой области, поток света от которой станет сравним с потоком от звезды. Однако для этого сидящему на дне колодца наблюдателю отверстие должно быть видно под углом менее 1 угловой минуты. При диаметре колодца в 1 метр его глубина должна быть больше 3,5 километров. Но даже при этом наблюдателю будет видна лишь светлая точка, яркость которой увеличится на несколько секунд, если какая-нибудь звезда пройдет точно через зенит. При всем желании трудно считать эту процедуру наблюдением звездного неба. Да и колодец такой еще поискать надо. Хотя шахты подобной глубины существуют. А что касается вероятности прохода яркой звезды точно через зенит, то, предоставив проверку этого расчета слушателю, можно утверждать, ни одно тысячелетие пришлось бы наблюдателю ожидать этого мгновения. При проведении дневных наблюдений звезд у высокой трубы есть несомненное преимущество перед глубоким колодцем. Если колодец играет роль обыкновенной диафрагмы, просто ограничивая поле нашего зрения, но при этом не снижая яркость неба, то непрозрачная труба, устремляясь в верхние слои атмосферы, создает внутри себя воздушный канал, в котором практически нет рассеянного солнечного света. Если такая труба пройдет через всю толщу атмосферы, то сквозь нее в любое время суток мы увидим ночное небо. Впрочем, трубу не обязательно устремлять в космос, хотя такое сооружение было бы очень полезным не только для наблюдения звезд. Вспомним космический лифт. Поскольку большая часть воздуха заключена в приземном слое толщиной 10-15 километров, нам вполне хватило бы именно такой трубы. Те, кто летает на самолете на больших высотах, знают, что с высоты 10-12 километров днем бывают видны яркие звезды. Они видны даже с вершины Эвереста высотой около 9 километров. Вернемся, однако, к нашему колодцу. Мы выяснили, что рассказы о дневных наблюдениях звезд из колодца оказались мифом. Но как же родился этот миф? Попробуем догадаться. Возможно, находясь на дне колодца или вертикальной шахты, кто-то действительно замечал проходящую по небу Венеру. Но это очень маловероятно и, в принципе, возможно лишь в тропических странах, где Венера бывает видна в зените. Лично мне кажется более правдоподобной такая ситуация. Опустившись в колодец или в глубокую пещеру, люди замечали освещенные солнцем пылинки на фоне темных стен и принимали их за звезды. По-видимому, расследование этого мифа нельзя считать законченным. Необходимо внимательнее присмотреться к иллюзиям нашего зрения, к неожиданным сочетаниям природных условий, к редким физическим эффектам. В этом немалую помощь может оказать каждый любознательный слушатель. Например, любитель астрономии Рамир Круз из Хьюстона, США, решил сам проверить слухи о том, что Сириус можно увидеть на дневном небе. Он разыскивал звезду в юго-западной части неба в апреле 1992 года, незадолго до захода солнца. Ну, заметим, Рамира знал, где искать. Невооруженным глазом ему удавалось заметить Сириус не раньше, чем за 21 минуту до захода солнца. А вооружившись полевым биноклем, он обнаруживал звезду за 43 минуты до захода. Этих данных нам достаточно, чтобы оценить яркость неба в момент обнаружения звезды. Хьюстон находится на 30 градусе северной широты. Значит, небесный экватор пересекает там горизонт под углом 60 градусов. Поскольку наблюдения проводились сразу после весеннего равноденствия, солнце было вблизи экватора и тоже заходило за горизонт под углом 60 градусов. Поэтому, принимая во внимание наблюдения Рамира Круза, мы легко можем вычислить, что невооруженный глаз видит Сириус при высоте солнца над горизонтом не более 4,5 градусов, а с помощью бинокля примерно на высоте 9 градусов. Вооружившись курсом практической астрофизики Дмитрия Яковлевича Мартынова, мы выясняем, что в ясный день, близ уровня моря, при высоте солнца над горизонтом в 4,5 и в 9 градусов, яркость неба в зените составляет, соответственно, 7 либо 13% от ее яркости в полдень. Таким образом, глаз замечает Сириус, когда яркость неба по сравнению с полуденной уменьшается примерно в 15 раз. Вспомним, что блеск Сириуса как раз в 15 раз меньше блеска Венеры. Следовательно, Сириус при низком солнце обладает такой же относительной яркостью на небе, как Венера в полдень. Если приблизительно знать, где они в данный момент располагаются, то увидеть их невооруженным глазом можно. Бинокль же помогает увидеть звезду при более ярком небе, поскольку усиливает яркость точного источника, незначительно меняя поверхностную яркость неба. Спасибо Рамиро Крузо из Хьюстона, проделавшему и описавшему этот полезный эксперимент, который лег в основу наших расчетов. Теперь и в самом деле можно поверить, что днем в высокогорье или с борта самолета виден Сириус, ведь на высоте от 5 до 7 километров небо днем в 15-20 раз темнее, чем на уровне моря. Было бы интересно продолжить подобные наблюдения в горах и с борта самолета. А их результаты могут заинтересовать, например, разработчиков зондов для исследования Марса, на котором невозможно применить магнитный компас, но сквозь атмосферу которого даже днем должны быть видны яркие навигационные звезды. В заключение, маленькая история об одном любознательном любителе астрономии, а других-то и не бывает, которую я узнал, читая журнал «Звездочет». Решил как-то раз Кевин Маккарти из штата Нью-Хэмпшир, проверяя недавно купленный акваланг, нырнуть вечерком на дно своего бассейна, да взглянуть оттуда на звезды. И так ему это понравилось, что он стал регулярно наблюдать за небом из столь нетрадиционной обсерватории. Что же необычного увидел Кевин со дна бассейна? Оказалось, что звезды оттуда прекрасно видны. И это не должно нас удивлять, поскольку вертикальный столб земной атмосферы, приведенный к плотности воды, имел бы высоту 10 метров. В этом смысле каждый из нас наблюдает Вселенную, ну, как бы со дна воздушного океана. Но Кевин был под слоем настоящей воды. И вот что оказалось. Выяснилось, что из-под воды он может охватить одним взглядом все небо. Благодаря тому, что коэффициент преломления воды больше коэффициента преломления воздуха, 180 градусов небесной сферы для подводного наблюдателя уменьшаются до 97 градусов. Причем объекты, находящиеся в зените, практически не испытывают искажений, тогда как область от горизонта до высоты в 5 градусов ужимается всего до 1/4 градуса. Как ни странно, подобная компрессия облегчает поиск объектов далекого космоса, уменьшая их угловые размеры и делая их ярче. Особенно благоприятно этот эффект сказывается на вытянутых в вертикальном направлении объектах, ну, таких как туманность Андромеды, которая наблюдается без проблем. С глубины более 2 метров Кевин также наблюдал Луну, планеты, метеоры и даже полярное сияние. Кевин считает, что подводные наблюдения имеют много преимуществ эстетического плана. Отсутствие земного притяжения создает эффект пребывания в космосе, когда звезды в прямом смысле светят из-под ног. Да к тому же надоедливые комары не имеют теперь никаких шансов добраться до вас. Итог. Повседневная интуиция и древние поверья неминуемо сталкиваются с научным экспериментом и физикой зрения. Истории о дневном наблюдении звезд из колодцев и труб показывают человеческую любознательность и стремление увидеть невозможное. А анализ механизма работы глаза и условий видимости объясняет, почему на самом деле днем видны лишь Солнце, иногда Венера и в редких случаях другие яркие объекты при низком Солнце или с большой высоты. Наука демонстрирует, что телескопы и особые условия наблюдений позволяют выйти за рамки ограничения зрения, превращая мифы и легенды о дневных звездах в реальные, объяснимые явления.